Дядя Кузя, а куда мы теперь поплывем? Наша цель – Арктика. Там обитают весьма интересные животные. Приплыли. Ой, как забавно! Это кто там играет с рыбкой на льдине? Подкидывает ее ртом, перехватывает, снова подкидывает. Проглотил. Познакомимся. Это морской котик, родственник морского льва. Лев, котик. А морские песики здесь случайно не водятся? Или морские крысики? В морях и океанах водятся морские собачки, морские дракончики, акулы-кошки, рыбы-зебры, морские зайцы и морские лисицы. Все-все-все, хватит! Я понял. Можно брать любую табличку из зоопарка, прибавлять слово «морской», и наверняка кто-нибудь с таким именем в каком-нибудь море найдется. А он ловкий, этот котик. Опирается на передние ласты, задние ласты плюх, перебрасывает под себя. Теперь вообще в галоп пустился. Передние и задние шлеп-шлеп. Артист! Морских котиков действительно частенько берут в цирковые артисты. Ну, конечно же! А я все думал, что-то в нем есть знакомое. Такой же котик в цирке обруч из шеи ловил, мячик головой подбрасывал и сам себе хлопал. Я ему еще стишок придумал, помнишь? Мы морские котики, толстые животики. Отбиваем мячик мы, по арене скачем мы, и чечетку классно мы бьем своими ластами. Мы отлично справились. Как мы вам понравились? Очень понравились.